Глава 34. Кардинал Мартати, безуспешно пытаясь сосредоточиться, смотрел в роскошный потолок Сикстинской капеллы. Покрытые фресками стены отражали голоса собравшихся в капелле кардиналов. Съехавшиеся со всего мира священнослужители толпились в освещаемой свечами часовне, оживленно обмениваясь впечатлениями и задавая вопросы. Разговаривали взволнованным шепотом на многих языках, универсальными же средствами общения оставались английский, итальянский и испанский. Традиционный способ освещения Сикстинской капеллы был весьма эффектным. Солнечный свет попадал в помещение через цветные стекла под потолком, создавая впечатление, что эти яркие, рассекающие тьму лучи нисходят прямо с небес. Так было всегда, но только не сегодня. Согласно традиции, все окна капеллы были затянуты черным бархатом. Это делалось для сохранения тайны, для того, чтобы никто из находящихся в помещении людей никак не мог связаться с внешним миром. Глубокую тьму Сикстинской капеллы слегка разгонял лишь свет от горящих свечей. Создавалось впечатление, что это мерцающее сияние очищало каждого, кто с ним соприкасался. Кардиналы в этом свете казались бестелесными духами, становились похожими на святых. Какая честь, думал Мартати, наблюдать за этим священнодействием. Кардиналы старше 80 лет папой быть избраны не могли и на конклав не приглашались. В свои 79 лет Мартати оказался старшим по возрасту, и ему доверили следить за процедурой выборов. Следуя древней традиции, кардиналы собрались в капелле за 2 часа до открытия конклава, чтобы поговорить со старыми друзьями и провести последние консультации. Ровно в 7 часов вечера в капелле должен был появиться камерарий. Камерарий – личный помощник и, как правило, доверенное лицо папы. Покойного папы, чтобы прочитать молитву и тут же удалиться. Затем швейцарские гвардейцы опечатают двери, заперев кардиналов в капелле. Лишь после этого можно будет приступить к древнейшему и самому таинственному политическому ритуалу. Кардиналов не выпустят на свободу до тех пор, пока они не решат между собой, кому быть новым папой. Конклав. Даже само это слово подразумевало тайну. Конклаве. В буквальном переводе – закрытый на ключ. Кардиналам категорически запрещалось в это время вступать в какие-либо контакты с внешним миром. Никаких телефонных звонков, никаких посланий, никаких перешептываний через замочную скважину. Конклав являл собой вакуум, не подверженный воздействию внешней среды. Ничто не должно было повлиять на решение кардиналов, поскольку «solum dum prae oculis» лишь Бог был перед их глазами. За стенами капеллы, или вернее Ватикана, томились в ожидании представители прессы, строя различные предположения о том, кто станет будущим главой целого миллиарда населяющих земной шар католиков. Атмосфера на конклавах иногда накалялась до предела, и истории были известны случаи, когда возникающее на них политическое противостояние приводило к человеческим жертвам. Священные стены капеллы были свидетелями жестоких драк, загадочных отравлений и даже явных убийств. «Все это древняя история», — думал Мартати. Сегодня все кардиналы выступят единым фронтом, конклав пройдет в благостной атмосфере и, даст Бог, окажется коротким. Во всяком случае, он так предполагал. Но случилось то, чего никто не ожидал. По какой-то таинственной причине в капелле отсутствовали 4 кардинала. Мартати знал, что все входы и выходы в Ватикане тщательно охраняются, и кардиналы не могли уйти далеко. Но, тем не менее, старик начал беспокоиться, поскольку до молитвы открытия оставалось чуть менее часа. Ведь 4 пропавших священнослужителя не были обычными кардиналами. Они были теми самыми кардиналами, 4 избранниками. Как лицо, ответственное за проведение выборов, Мартати по соответствующим каналам известил командование швейцарской гвардии об исчезновении кардиналов. Ответа от гвардейцев пока не поступило. Другие кардиналы, заметив необъяснимое отсутствие своих коллег, начали тревожно перешептываться. Эти четверо просто обязаны были находиться в Сикстинской капелле. Кардинал Мартати начал подумывать, что конклав может оказаться продолжительнее, чем он рассчитывал. Если бы он знал, чем закончится этот вечер.